Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Боевые алкаши спасают галактику. Глава 1. Красивое утреннее синее небо парит белые облака, удивительные дали открывает горизонт, прекрасные зеленые горы, сплошь покрытые зеленью. Как красиво, как красиво. Блин, ёшкин матрёшкин, где я? Я чё, вниз лечу? Васёк истошно орал, не понимая, что происходит. Ведь он только что пил самогон вместе со своим кумом Олегом в родном селе Кукундуево. Где пузырь? Пузырь где? О, вот он родимый, прокричал Васёк. Возле Василия пролетала вниз, также навстречу своей судьбе, бутыль самогона. В такой ситуации только она и спасает, подметил Вася. Вася, превозмогая турбулентность, открыл зубами пробку самогона и начал пить из горла, как воду. Между тем земля приближалась неотвратимо. Эх, хорошо пожил, ярко, сказал смирившийся с дальнейшей судьбой Васек. Он устремлялся к своей печальной участи все быстрее и быстрее, не понимая, с какого перепугу он вообще оказался в небе. Судьба ближе и ближе, ближе и ближе, бах, вот она судьба. Вася плюхнулся в морскую воду. Благо, что он умел плавать. Вынырнув на поверхность воды, он стал плыть к неизвестному, но такому красивому берегу. Доплыв до берега, он увидел ослепляющий белый песок, возвышающиеся пальмы, много, очень много зелени и дуло пистолета у своего виска. «Слышь, фраерок, давай объясняй мне, кто ты и что это за место?» Хрипловатым голосом произнес тот, кто держал пистолет. Васек нервно, не торопясь, развернул свое боковое зрение влево в сторону дула пистолета. «Ты чё, глухой?» «Я спросил, кто ты и что это за место?» Какая-то неведомая сила отбросила неизвестного в сторону метров на 10 в одну из сторон берега. Васек же отлетел в другую сторону метра этак на 4, так как его слегка задело. Приземлившись на мокрый от воды белый песок, он поднял глаза вверх и увидел невероятное. Две пальмы кружились в разные стороны, словно щупальца какого-то кракена. «Надо ж так нажраться», — по-любому нахрюкался с кумом и теперь сплю. «Только вот где этот козлина, пускай тоже видит, что и я, а то набухал меня, а сам теперь спит крепко без всяких кошмаров», — пробормотал Васек. Одна из пальм стала приближаться к Ваську. У него забегали от страха глаза, высматривая хоть что-то спасительное в подобной необычной ситуации. И вот, взгляд главного героя неожиданно зафиксировал валявшийся неподалеку от него пистолет, который, видимо, вылетел из рук только что угрожавшего им грозного мужика. «Ну, раз это сон, то почему бы не пострелять?» — сказал Васек и бросился на четвереньках к пистолету. Бам! Пальма резко отреагировала на движение Васька и врезала по нему так же, как и по тому мужику, чей пистолет упал. В результате Васек приземлился еще дальше на 8 метров примерно. «Ну, а раз это сон, то почему так больно?» — взвыл Вася. Васек схватился за плечо, ибо на него пришелся основной удар чуда — пальмы. Другой мужик, тем временем, приходил в себя. Он также обнаружил нездоровый интерес опускающейся пальмы к своей персоне. Бах, мужик выхватил еще один пистолет из кобуры сбоку на поясе и выстрелил в пальму. Она резко повернулась как бы боком и развернулась опять в сторону мужика. При этом было такое ощущение, что если бы у пальмы были глаза, то она смотрела бы на него ненавидящим взором. Из верхушки пальмы резко вылезло огромное страшное лезвие типа ножа. «Ёк-макарёк», — было произнес мужик, и тут, бах, острое лезвие пальмы воткнулось в песок, но мужик успел боком увернуться. Тут на мужика обратила внимание вторая пальма, которая тоже выпустила на верхушке лезвие. Мужик начал палить то в одну пальму, то в другую. Они поочередно пытались достать до смельчака, но он делал бесконечные кувырки в разные стороны и успевал попутно стрелять. Вдруг одна пуля случайно угодила в кокос на одной из пальм, в результате чего хлынуло зеленое вещество, а кокос упал. Пальма стала извиваться, будто ей больно. «Ага, вот больное место», — сообразил мужик. Мужик прицелился и выстрелил еще несколько раз по кокосам обеих пальм, в результате чего они просто залились зеленой субстанцией, но не свалились, как бы замертво, а встали каждая на свое место, словно это обычные пальмы. Мужик подошел к лежащему на песке Ваську и произнес: «Ну чё, фраерок, потолкуем?» «Ага, потолкуем», — ответил Вася. Мужик направил на Василия пистолет и сказал: «Вставай, только медленно». Василий приподнялся, подняв руки вверх чисто по инерции, учитывая ситуацию. «Так, команды хандихох, руки вверх, по-немецки, не было. «А ну, говори, на кого работаешь?» – строго спросил вооруженный мужик. У Василия, от пережитого стресса с пальмомонстрами все еще тряслись губы и плохо работало мышление, поэтому он мог только спросить в ответ. «Ч-ч-ч-что?» – бах, мужик сделал выстрел прямо над макушкой Василия. Тот начал мелко-мелко трястись от страха, но продолжал молчать. «Говори, блин, говори, на кого работаешь, а иначе дупло проделаю во лбу», – пригрозил мужик. «На, КФК села Кукундуева». Почти со слезами на глазах громко ответил Василий. «Чего?» – в неком недоумении спросил мужик. «Ну, на крестьянское фермерское хозяйство. Тракторист я, хотя хотел стать преподавателем в институте», – «эх», – с легкой досадой пояснил Вася. «А как ты тут оказался?» – спросил мужик. Вася задумался ненадолго, но вразумительного ответа так и не смог сформулировать и поэтому предпочел промолчать. «Хочешь, чтобы еще одна пуля просвистела?» «Спокойно», но строго спросил мужик и направил на несчастного пьяницу оружие. «Да не знаю я, сидели с кумом в дворе, пили самогон, обсуждали дальнейшую жизнь, переезд в город, как вариант. И тут, бах, вспышка в глаза, и я лечу в небе уже, потом грохнулся в воду», наконец ответил очень подробно Василий. «Та же хрень», — сказал о себе мужик. «То есть ты тоже появился тут резко и неожиданно?» — спросил вдруг Васек. «О, нет, что ты, я местный. Люблю стрелять по бешеным пальмам время от времени чисто от ничего не делания. Это такая забава у меня», — ответил с сарказмом мужик. Кстати, возвращаясь к нашим баранам, мужик развернулся и прицелился в одну из тех самых пальм. «Не надо, а вдруг они это самые?» «Что?» — то бессвязное попытался сказать Вася. «Что, бешеные?» «Так уже убедились в этом», — ответил на его бормотание мужик. «Ну, я имею в виду, вдруг они того, обидятся?» — пояснил Вася. «Так уже обиделись. Видишь, вон, какое оскопление я им организовал», — мужик указал на отстреленные кокосы, лежащие на песке. «Теперь, надеюсь, что боевых пальмовых евнухов тут не имеется», — добавил он с сарказмом. Бах, мужик производит выстрел в пальму. Бах, бах, бах, еще три выстрела в пальму. Бах, бах, бах, бах, бах. Мужик выстрелил еще пять раз, и пальма сначала сильно согнулась, а затем свалилась. Хэм-эм-эм-эм, странно. Помнишь, когда я стрелял в них, то текла вон та зеленая фигня не с них, которая уже подсыхает, — видимо, обратился с вопросом к Василию мужик. «А, ну да», — неуверенно ответил Вася. «Ню-ю-ю, да», — сказал, передразнивая Васю, мужик. «Так вот, теперь она не льется», — добавил он. Мужик подошел вплотную к переломленной пальме и протянул руку к ней. «Не надо, а вдруг она это?» — попытался остановить его Василий. «Вдруг что?» — спросил раздраженным голосом мужик. «Ну, вдруг эта кислота жжется?» — уточнил свои опасения Васек. «А-а-а, типа, как в фильме «Чужой», где у него вместо крови кислота была, все прожигающее, кроме него самого». «Ну, может быть, отчасти», — согласился мужик. Взял лежащий рядом камень и прикоснулся к еще не до конца засохшей зеленой крови. «Все нормально, а-а-а», — вдруг неожиданно закричал он. Здоровенный комар, 1,5 метра длиной, вылетел из кустов за пальмой. Он завис над нашими героями, будто готов был к нападению. Его красные, здоровенные как футбольные мячи, глаза смотрели на них. «За-за-за-за-за-за-за-ща-ща-ща-ща-ща». Комар, пикируя своим длинным и острым, как игла, носом летел в сторону Васька. «А-а-а-а-а!» Заорав от страха, Вася прикрыл лицо руками, будто это как то могло помочь. Бах, вооруженный новый знакомый Васи производит выстрел, однако комар уворачивается, делая эдакий воздушный кувырок, и впивается прямо в предплечье руки Васи. Кровь хлынула из руки, по носу комара красная струя стала подниматься вверх. Это была кровь Василия. «А-а-ай, помоги!» — кричал истошно наш герой. Бах, тут же выстрелил новый знакомый Василия. «За-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за комар, будто пьяный, почти касаясь земли, повис в воздухе. Мужик снова направил дуло пистолета на чудовище. Комар, будто из последних сил, ринулся в сторону своего обидчика. Бах, бах, бах, бах, бах. Мужик производит еще 5 выстрелов, и комар неожиданно исчезает, вернее испаряется, вроде как его и не было. Че за дела? Мужик не понимает, в чем дело. Где он? Ты его видишь? Спросил мужик у Васи. Нет, смотри, Вася показал свое предплечье мужику, и там не было раны, правда, кожа была вымазана в кровь, но раны, то от укуса чудовищного насекомого не было. Во, мистика, сказал мужик. Вдруг мужик услышал, возле своего уха, мелкое комариное жужжание. Он повернул голову в бок и напряг глаза, чтобы увидеть источник звука. Всматриваясь тщательно, он заметил маленького комара. «Во что ты всматриваешься?» — спросил у мужика Васек. «Комар однозначно», — ответил мужик. «А-а-а, понял, подожди, как, где, в смысле, еще один?» Начав речь спокойно, закончил ее вопросом с паническими нотками в голосе Василий. «Да не, не ссы ты, маленький комарик, может, это тот же самый, ну, как с пальмами, были пальмы-мутанты, стали просто пальмы», — предположил мужик. «Не знаю, странно все это», — сказал Василий. «Да ладно, подумаешь, у меня каждый день такое», — пошутил мужик. «Правда?» — Вася начал тупить на фоне стресса. «Да шучу я, блин, задолбал ты тупить. Пойдем отсюда», — сказал мужик и направился в сторону джунглей. «Эй-эй-эй, подожди, лучше останемся на берегу, тут безопаснее», — возразил Вася. «С чего ты взял?» — спросил у него мужик. «Ну, как бы это, всякое там зверье на островах всяких разных только ночью может появиться, на берегу имеется в виду, а днем они только глубоко в джунглях, так сказать», — попытался пояснить Васек. «Послушай, профессор зоологии, мы вообще непонятно, где и непонятно почему, здесь все эти привычные законы мира, по-видимому, вообще не работают. Нас уже два раза пытались убить, сожрать, не знаю, то пальмы-убийцы, которых я кастрировал, и они стали просто пальмами, то гигантский комар, которого я, вроде бы, застрелил, но он вместо того, чтоб помереть, стал обычным надоедливым комаром. Так что, что-то просчитывать, видимо, бесполезно. Пошли», — выдал целую речь мужик. «Ну, погоди», — постарался что-то сказать Васек. «Да, да, ну, погоди, это классный мультик, в детстве смотрел, а теперь у нас с тобой сериал «Остаться в живых», про затерянных на острове, а там, где они нашли разгадку». «Где, где?» «Правильно, в глубине острова, даже под ним, по-моему. Поэтому не ссы, пойдем скорее», — сказал мужик. «А, кстати, тебя как звать-то?» — спросил мужик. «Вася», — ответил Василий. «А меня Петр, но для друзей Петр Первый», — сказал мужик. «А почему Петр Первый?» — спросил Васек. «Потому что первее всех пить научился, ну без того, чтоб тошнило, без обмороков, без того, чтоб прям в штаны не СС», — попытался закончить свою мысль Петя. «Я понял, понял, дальше можешь не продолжать», — оборвал его Вася. «Ну чё, хорош лясы точить, пойдем навстречу приключениям», — улыбнувшись, сказал Петр, и наши герои пошли в джунгли. Глава вторая. Пройдя всего метров 10 по лесу, Васек обратил внимание на 4 стоящие пальмы. Они стояли по бокам, как бы окаймляя собой широкую тропу перед нашими героями. «А здесь можно было бы замутить нехилый парк, да? Скамеечки поставить, биотуалеты, может, колесо обозрения влепить», — пошутил Петя. Вася все так же смотрел на пальмы, у него в голове просто не укладывались все эти жизненно опасные моменты, связанные с этими растениями. Пальма всегда у него ассоциировалась с чем-то приятным, с Сочи, куда он однажды ездил на заработки, с Турцией, хоть он ни разу там не был, а тут, пальмы, мутанты, да ни в одном фильме ужасов такого нету. Василий все смотрел на эти пальмы, смотрел и думал, думал и смотрел, смотрел и думал, думал и, да не ссы ты, не укусит, — подколол его Петя. «Вон видишь, пещера, нам туда, гы, вытаращив, для пущей убедительности, глаза», — сказал Петя. «Слушай, может, не надо, мало ли», — усомнился Васек. Неожиданно резко полил дождь, сплошной стеной, настоящий тропический ливень. «Ну что, как говорится, отсутствие выбора крайне упрощает выбор, побежали туда», — сказал Петя. «Подожди, может, это, ну, под листьями пальм станем, видишь, вон какие большие нависают», — предложил, в свою очередь, Васек. «Ага, такие нависают, а потом превращаются в здоровенные ножи и лишают тебя возможности иметь детей. Не тормози, братишка. Хотя, если ты стать отцом не планируешь, полный вперед, иди становись», — сквозь сильный дождь прокричал Петя. Вася посмотрел на него немного обидчивым взглядом, будто ему надоело, что ему все время напоминают про то, что он тормозит. «Нет уж, пойдем в пещеру», — наконец решился он. Добежав до входа в пещеру, наши герои обнаружили, что в глубине ее мерцает синий свет. «Пойдем, заценим не задумываясь», — предложил Петр. «Да не на», — хотел было сказать более осторожный Вася. «Не надо, да, я в курсе, но я настаиваю, сэр», — сострил Петя. «Ладно, ладно, Тут же согласился Васек. Наши герои дошли до источника необычного света без всяких нежелательных происшествий. Они увидели углубление внизу, полное жидкости. Именно оттуда шел яркий синий свет. Петр подошел медленно и, очень осторожно ступая, к этому своеобразному озеру. «Так, надо что-то придумать», — сказал Петр. Он начал внимательно оглядывать пещеру, фокусируя взгляд на каждом камешке, будто что-то искал. Наконец, он увидел две валявшихся рядом деревянных палках. «Ага, вот оно», — сказал Петя и взял одну из них. Он опустил палку в жидкость и поднял вверх. С мокрого конца палки стекала жидкость. Теперь было отчетливо видно, что она прозрачная. «Надо же», — вода заметил Вася. «Ага, 5 баллов, профессор, пойди возьми пирожок с палки», — сказал Петя, тоже продолжая наблюдать за каплями. Вдруг он протянул руку, намереваясь подставить ладонь под стекающую жидкость. «Да подожди ж ты», — остановил его Вася. «Да что опять не так?» — спросил Петр. «Давай сначала еще какой-нибудь предмет проверим», — предложил Васек. «Это зачем? С деревяшкой?» «То все окей», — сказал Петр. «Ну мало ли, ну, вдруг с деревом все хорошо в соприкосновении с этой водой, а с другими веществами, нет», — предположил Вася. Петя смотрел на Васю задумчивым взглядом, будто впервые услышал от него что-то стоящее. Вася, тем временем, стал внимательно осматривать землю у себя под ногами. Вдруг он заметил маленький камень. «О, камушек, давай на нем проверим», — предложил Вася. «А как, ты ж боишься, что эта мегаопасная водичка прожжет мне пальцы», — сказал Петр. «Ну, да, конечно, так мы ж на камне сейчас проверим», — сказал Вася. «А как же мы проверим, если он, погляди, какой мизерный», — сказал Петя. Вася задумался, потом посмотрел на деревянные палки. «А давай, ты возьмешь 2 деревянные палки, обеими их концами поднимешь камушек и опустишь его в воду», — предложил Васек. «Нет уж, давай ты, я как-то суши не люблю, японскими палочками пользоваться не умею», — сказал Петр. «Ага, будто я умею», — пробормотал Вася. «Давай уже, бомби, профессор», — сказал Петр. Вася выбрал 2 самые крепкие, на его взгляд, палки, одну, в одну руку, другую, во вторую руку, аккуратно их концами сжал с обеих сторон камушек и поднес очень осторожно и медленно к сияющей воде, затем погрузил туда камень. «Хэм-эм-эм, все нормально, но это еще не значит, что эта жидкость также безопасна для человеческой кожи», — засомневался Вася. «Слышь, ну ты задолбал, я пить хочу», — вдруг выдал Петя. «Пить? Ты с ума сошел? Может, она вообще для человеческого желудка не предназначена? Разве можно так рисковать?» — заявил Вася. «Ага, а наши ноги не предназначены, чтоб ходить по здешней суше, но, знаешь, как-то уже поздно об этом говорить. К тому же я, человек военный, чтоб ты знал, я могу хоть носки в желудке переварить», — заявил Петр и потянулся рукой к воде. «Ну так и съешь носки, ну, вместо этого, в процентном соотношении меньше риска. На тебе же есть носки», — попытался сострить Вася. Петр посмотрел на Василия, многозначительно закатил глаза и быстро повел головой вправо, влево, будто хотел сказать, мол, ну и дурак ты. После этого он решительно погрузил руку в воду. Вася затаил дыхание. Петр зачерпнул пригоршни немного необычной жидкости и отхлебнул. Красота! Вода будто минеральная, без газов. Ха-ха! Довольно засмеялся Петр. Явно осмелев, Петя зачерпнул воду уже обеими руками и начал жадно ее пить. Снова черпал, снова пил, и так 10 раз. «Видал, профессор, бояться не еечего», — с неожиданной концовкой своей речи выдал Петр. Неожиданно какое-то существо, на вид около 4 метров в длину, и напоминающее то ли гигантского червяка, то ли огромную рыбину, выпрыгнуло из воды, молниеносно схватило Петра поперек туловища и сбросило его в воду. «Петя, Петя, блин!» — закричал Вася, не понимая, что предпринять в этой ситуации. Васик нервно забегал туда-сюда. «Петя, Петя, что ж теперь будет, то а?» — прокричал еще раз Васек. Вася уже понимал, что у Петра есть некий навык экстремального выживания, и если в этой воде этот получервь, полурыба его сожрет, то Василий останется в этой пещере, в этих джунглях, совсем один. Это неминуемая гибель. Петр, тем временем, боролся за свою жизнь. 4-метровый подводный монстр успел захватить туловище Петра в кольцо, но ему все же удалось, конечно же по инерции, задержать дыхание, что было, как будто бы, и не обязательно, так как чудовище сдавливало его грудь с такой силой, что вздохнуть было, в принципе, невозможно. Петя сразу понял, что тварь действует по принципу анаконды, то есть сдавливает тело, ломая все кости, и это в первую очередь, поэтому в скором времени она может его полностью обездвижить. Поэтому Петр резко выхватил рукой нож из ботинка, приподняв ногу в колене. Петя смотрел на страшную тварь, ее глаза были красными, кожа чешуйчатая сероватого цвета, она имела огромную широкую пасть с гигантскими острыми зубами, как у пираньи. Как ни странно, чешуйчатая зараза не собиралась блокировать руки или ноги Пети, вместо этого она смотрела на него своими голодными глазами, будто хотела откусить ему голову. Петр приметил этот взгляд и проработал у себя в мыслях план по своему спасению, а заодно и по убийству угрожающей его жизни твари. Он надеялся, что это чудо-рыба-мутант не признает в его вооруженной ножом руке угрозу для своей жизни и, как следствие, начнет тупить. «Надеюсь, что ее мозги не такие большие, как зубы», — подумал про себя Петр. Вдруг тварь открыла пасть еще шире, у Петра округлились глаза одновременно от страха и от готовности совершить что-нибудь супер-мега-смелое. Ш-ш-ш-ха, тварь издала непонятный звук, искаженный, видимо, из-за воды. Голова монстра ринулась к голове Петра. Шах, Петя среагировал и нанес удар ножом в боковую часть головы твари. Ш-ш-ха, тварь снова издала этот звук, теперь уже, видимо, от боли. Шах, Петя нанес еще удар ножом в то же место, при этом изо всех сил придерживая тварь за шею свободной рукой. Тиски монстра стали ослабевать. Петр, недолго думая, оттолкнул умирающее тело чудовища и резко всплыл на поверхность. Когда его голова приподнялась над уровнем воды, то он обнаружил Василия с испуганной физиономией. «Ну чего, фраерок, потолкуем», — вдруг произнес Петя. «В смысле?» — дрожащим голосом спросил Вася. «В смысле, руку подай, тормознутый профессор. Меня, видишь ли, чуть не сожрала здоровенная рыба», — эмоционально пояснил Петя. «А, прости, конечно», сейчас наконец сообразил Васек. Васек протянул руку Петру. Тот, хватаясь одной рукой за Васю, а другой опираясь на землю, наконец вылез на поверхность. «Ай, ёк-макарёк!» — вскрикнул Петя, держась за ребра. «Что такое?» — проявил, на словах, заботу Вася. «Хлобысть!» — Петр отвесил Васе смачный подзатыльник. «Блин, за что?» — спросил недоумевающий Вася. «За что? За что? За тупость. Никогда не бросай товарища в беде. Это у тебя в подкорке твоей черепушки должно находиться», — пояснил Петя. «Ну так ты ж уже был в порядке. Ты ж убил эту гадину, да?» — спросил Вася. «Слушай, это говорит многое о человеке, который может или не может прикрыть тыл. Если так и дальше ты будешь рассуждать, мол, а все ж было в порядке, то нам с тобой не по пути», игнорируя вопрос Васька, продолжал свою мысль Петр. Вася молча смотрел на Петю. «Слушай, мы с тобой тут вдвоем, по ходу дела, больше таких, как мы с тобой, типа простых смертных, тут нет, и я должен знать, что ты меня не подставишь, в случае чего. Я не прошу кидаться в воду и нападать с зубами сзади на непонятную чешуйчатую рыбу удава, но хотя бы в мелких вещах не подставляй». «Ок», — сказал Петя. «Да я всего лишь забыл тебе сразу руку подать», — возмутился Вася. «Это не всего лишь, не всего лишь, запомни», — строго сказал Петр, погрозив указательным пальцем возле лица Васи. «Ну ладно, если для тебя так важно, то в следующий раз подам руку», — сказал Вася. «Да при чем тут? Ух, спокойствие, только спокойствие», — отреагировал Петр. «Так знаешь что?» — резко задал вопрос Петр. «Что?» — спросил Васек. «Жрать хочу. А ты?» — спросил снова Петя. «Тоже. Но еды, то нет», — заметил Вася. «Как нет? Есть», — сказал Петр. «Где?» — недоумевая, — спросил Василий. Петр многозначительно указал на воду, где виднелось слегка всплывающее тело убитого недавно им монстра. «Блин, а вдруг опасно?» — предположил Вася. «Что опасно?» «Опасно было там с ней в воде танцевать, поверь мне, вот там было опасно, а тут, на суше. Наша территория», — брат сказал с юмором Петр. «Ну погоди, а вдруг ее там плоть непригодна для нас или типа того? Мы ж тут ничего не знаем в этом месте», — сказал Вася. «Ну если у тебя завалились в кармане пельмени из нашего, как бы, мира или шаурма там, или круассанчик хотя бы с повидлом, то давай, выкладывай, профессор, выворачивай карманы», — предложил Петя. «Нету ничего, мы с кумом только самогон жрали, ну, может пару огурчиков съели», — сказал Вася. «Бухали почти без закуси, ну ты, профессор, алканавт», — уявился Петя. Вася опустил глаза, будто его только что пристыдили. «Да ладно тебе, не тушуйся, сам такой, хе-хе», — подбодрил Васька Петр. «Короче, давай, я туда полезу за рыбой, удавом, а ты меня придержи за ноги. Вон, видишь, она уже всплыла практически», — сказал Петр. «Ну давай», — согласился Васек. Петр полез в воду, а Вася крепко ухватил его за ноги, как и предполагалось. Голова Пети и руки погрузились в воду. Петр сразу огляделся по сторонам, на всякий случай, вдруг еще одна такая тварь нападет на него. Ничего угрожающего он, к счастью, не заметил. Помимо мертвого тела монстра, Петя увидел внизу светящиеся синие растения, похожие на водоросли. Именно они освещали все пространство вокруг и даже саму пещеру. Но Петя хотел есть, поэтому его внимание переключилось опять на монстра. Ша-ша-ща-ща, вдруг монстр встрепенулся. Петя резко дернулся и, конечно же, Вася не удержал его. Петр плюхнулся в воду, резко достал нож из ботинка и проткнул рыбу удава так же, как в первый раз, то есть в голову сбоку. Кровь хлынула из раны. Вася стоял и с ужасом наблюдал, как кровь окрашивает воду в красный цвет. Он же не знал, что это кровь монстра, а не Пети. Плюс еще Васю мучила совесть, что его одолел страх, и он по инерции отпустил Петра вниз. Петя, тем временем, смело схватил монстра и, неожиданно для себя, легко с ним всплыл на поверхность воды. «Петя, ты жив? Блин, прости, ну я случайно, ты так дернулся и, как-то руки не выдержали. Ну блин, ну не хотел я». Сразу начал оправдываться Васек. Вася резко подал обе руки Пете. Тот в ответ протянул ему бездыханное тело не такого уж теперь грозного монстра. «Ничего себе, а чего она такая легкая и, да это ж сом, обыкновенный сом. Не знал, что сомы такие агрессивные», — сказал Вася. «Какой, нафиг, сом? Это был монстр, ну, сейчас сом», — пояснил Петя. «А-а-а-а, значит он, как эти пальмы, и как тот комар, стал обычным, после того, как ты его убил», — высказал догадку Вася. «Браво, профессор, пойди возьми пирожок с полки, а еще лучше не заставляй меня тебе напоминать о стандартных вещах», — сказал Петя, протянув при этом обе руки Василию. «Ах, да, точно, прости», — сказал Вася. Вася очень быстро положил сама на землю и подал обе руки Петру. «Об этом еще поговорим», — строго сказал Петя. «А сейчас, ха-ха, давай жрать», — профессор весело добавил Петр. «Подожди, давай его это, поджарим, ну, по кусочкам хотя бы. Он же не маленький», — предложил Вася. «Ну», — вроде начал говорить Петя. Петр посмотрел на лежащие ветки, камни и ненадолго задумался. «А давай-ка мы организуем барбекю», — по-неандертальски улыбнувшись, предложил Петр. Глава третья. Спустя некоторое время Василий и Петр сидели и с аппетитом поглощали поджаренные куски мяса бывшего монстра. Это все выглядело, как типичные шашлычные посиделки, правда, в пещере и в неизвестном лесу, на такой же неизвестной планете. Васек установил две деревянные палки напротив друг друга, их он нашел тут же, в пещере. Петя заточил третью палку своим суперспасательным ножом, и получилось что-то вроде вертела, на которой можно было нанизывать куски рыбы и жарить их на костре. «Эх, хорошо сидим», — сказал Вася. «Это еще не хорошо, погоди еще, сейчас будет для пущей красоты», — сказал Петр. Петя достал из внутреннего кармана куртки серебряную флягу. Вася, хоть и сытый уже, благодаря сому, все же проглотил голодную слюну при виде фляги, догадываясь о ее содержимом. Петя сделал глоток и закатил глаза, будто испытал нереальный экстаз. Вася все еще смотрел на флягу голодными глазами. «Вот теперь начинаем хорошо сидеть», — сказал, довольно улыбнувшись, Петр. Петя посмотрел на Васю и заметил все-таки его голодный взгляд. Он протянул ему флягу. «Будешь?» — спросил Петя. «Спрашиваешь?» «Буду», — конечно, ответил Вася. Вася протянул руку к фляге, взял ее и сделал глоток, один, потом второй, потом третий. «Хорош, тихий алкоголик, так все выпьешь», — сказал Петя и выхватил флягу чуть ли не из рта у Васька. «Просто крепкая, хорошо пошла. Это что такое, виски?» — спросил Вася. «Ага, виски. Да ты и, прям, профессор», — ответил Петя. «Ты, наверное, по таблице Менделеева вычислил, что это виски», — сострил Петр. «Да не, приходилось пить его, в Москве, пока в деревню обратно не свалил», — ответил Васек. «А чего свалил то? Городская жизнь не для тебя?» — спросил Петя. «Да не в этом дело. Работал в МГУ преподавателем экономики», — начал свой рассказ Вася. «В МГУ? Да ты гонишь, а зам, директора Эрмитажа ты, случаем, там не трудился?» — перебил его Петя. «Эрмитаж в Питере находится, так что не, Петь, Там я не трудился, с юмором осадил Петра Василий. Ну ладно, ладно, подумаешь, счет 3-1 по подколам, и в мою пользу, улыбнувшись, сказал Петя. Еще не вечер не удержался от шутки Вася. Так что случилось то, почему вернулся во свояси? Спросил Петр. Да, мне стыдно об этом говорить, сказал Вася. Да ладно, колись, дружище. Давай, рассказывай, подмигивая, настаивал Петр. В общем, я был кодирован раньше, начал рассказывать Васек. А-а-а, какое начало, жаль, что попкорна нет. Чую, жизненно будет, Петя не переставал стебаться. Хорош, а, ничего рассказывать не буду, возмутился Вася. Ой, ну ладно, ладно, все, молчу. Честное пионерское, отсалютовал Петр. В общем, не пил я года два примерно, может, ты чуть больше, на Новый год специально не ходил никуда, ни на какие другие праздники, друзья звали, но, я отказывался, обижались на меня, мне было скучно, но, зато был трезв и здоров, и рад от того, что жизнь налаживается, вон какая работа престижная, я все не знал, получу я ее или нет, а вот получил, и все, благодаря трезвости. Вася вдруг сделал паузу и хмурое лицо. Петя, как ни странно, тоже был серьезен, молчал, не вставлял свои подколки между словами Василия, и даже во время паузы, которую сделал сам Вася, тоже молчал, будто очень серьезно ждал продолжения истории. Короче, на работе был корпоратив в честь дня рождения декана нашего факультета, ну не мог я не прийти, ну не мог, блин. Вася снова сделал паузу, будто сильно расстроился из-за воспоминаний. Петя все еще молчал, в этот момент он был похож на профессионального психолога, к которому Василий пришел на прием. Так вот, стали они массово там пить за это, за благополучие этого хрена, ну, декана, то есть, заметила одна коллега там, что я не пью буквально один, а я ведь не пью, стою, но меня аж в пот бросает при виде такого количества бухла, оно там буквально рекой текло, это никакая, не будь вечеринка в сельской школе, там, понятное дело, бухла тоже полно бывает, но не настолько много, как там, там это, не описать словами, в общем подходит она ко мне, мол, Василий Николаевич, чего не пьете, а у меня это строжащая тайна, ну, про кодировку, и я, такой, как, начну первое попавшееся в голову говорить, типа, да я за рулем, а она такая, да ладно, вы что декана нашего не уважаете, офигеть, то есть как в деревне родной, типа, мол, ты меня не уважаешь, если не пьешь за мое здоровье и так далее. После длительной речи, Вася снова прервался, Петя молчал, ничего не говорил, делая все еще максимально серьезное лицо, то есть, понимаешь, Петь, я от такого подхода жизненного, вот этого подхода, что не пьешь за меня, значит, не уважаешь, короче, я от такого бреда, специально, в столицу бежал, не то чтобы это было главной причиной, но это меня мотивировало дополнительно свалить из этого Кукундуева, на работу, относительно, интеллигентную устроился, и тут на тебе, Вася ударил ладонями по своим коленям. Петр молчал как партизан, даже как, то боязно стало, ибо непривычно. В общем, в итоге началось вот это вот культурное, вроде как, ну глоточек, ну туда, сюда, и я выпил глоточек, а потом нажрался, как свинья. Но самое смачное было впереди, и даже не этот вечер, а на утро понедельника, потому что там многие нажрались, а вот в понедельник утром, на факультете, на паре перед студентами, пьяной свиньей был лишь я. Так и уволили с позором, сами напоили, и сами уволили, закончил свое повествование Вася. Петр смотрел уже с непонятно каким выражением лица, серьезным или нет, но, все еще подозрительно молчал. Ну, я все рассказал, чего молчишь, скажи что-нибудь, сказал Вася. Ахаха, ахахахаха, ой блин, ахаха, неожиданно громко рассмеялся Петя. Блин, я так и знал, тебе лишь бы повод поржать, никакого сочувствия. Разразился возмущением Вася. Да подожди, ахаха, подожди, ахаха, я с другого смеюсь, сумел что-то объяснить Петя. Из чего же, скажи на милость, спросил Василий. Да с того, что, ахах, ой, подожди, ой, все, я смеюсь с того, что ты так начал свой рассказ, с того, что стыдно тебе, тут с чего стыдиться-то, вдруг спросил Петр. Ну, как это с чего, такой позор, ответил Вася, нашел перед кем стыдиться. «Такая история для меня, детский сад», — сказал Петр. «Ага, у тебя, поди, в запасе, покруче будет?» — спросил Василий. «Ага», — немногословно ответил Петр. «И тебе совсем не стыдно?» — спросил Вася. «Не, не стыдно, Вдруг серьезно ответил Петр. «Ну, расскажи хоть одну», — попросил Василий. «Ну, значит, слушай, профессор, я, в отличие от тебя, не кодировался, всегда бухал, бухаю и буду бухать». Начал свою речь Петр. «Похвально, человек принципов, это я уже понял, историю поведай», — сказал Василий. «В общем, я человек военный, бывший военный, хотя, русский офицер бывшим не бывает, в общем я, вечно пьяный капитан, однажды пришел, таки пьяным на службу, обычно я так не делаю, но, в тот раз пропустил пару, тройку бутылок пива с утра, ну может не пару, и не тройку, ну, пять бутылок, пришел я, значит, а там, ёк-макарёк, генерал с проверкой в часть наведался, ну и что, говорит, мол, вы позор армии, я стерпел, а он не успокаивается и дальше пургу гонит, мол, вы, позор спецназа, я и тут стерпел, а потом он заявляет, что, мол, вы, позор своей части, но тут, знаешь, Васек, я ему, всек, ахаха, в рифму, да, так вот, меня арестовали, хотели посадить, с позорным увольнением из армии, типа, но я дал им просраться напоследок, выхватил пистолет и устроил им диет пурпле, а-а-а. В конце истории Петя смачно отрыгнул свое виски в перемешку с рыбой. «Что значит напоследок? Тебя посадили?» – спросил Вася. «Не-е-е-е, напоследок значит, что через секунду я оказался в прекрасном небе этого прекрасного острова или материка, или где мы там еще», – ответил Петр. «А-а-а, понятно, ну так у тебя тоже есть зависимость от алкоголя, как и у меня, тебе так же надо», – попытался сказать что-то Василий. «Слушай сюда, профессор, бутылка мной не командует, я ею командую, понятно, покупаю, когда захочу, а когда не захочу, то не покупаю, полная власть у меня, понял, не у нее на Домной, а наоборот, понял», довольно-таки раздраженно перебил Васька Петр. «Ладно, как скажешь, не сердись», — сказал Вася. «Ага, все в ажуре», — профессор ответил Петя и сделал еще глоток виски. «О, дождик закончился», — заметил Вася. «А, значит, надо двигать дальше», — сказал Петр. «Подожди, не надо никуда двигать», — возразил Вася. «Ой, опять ты за свое», — возмутился Петя. «Да я не за свое, просто погляди сам, там ночь уже», — сказал Василий. Петр выглянул из пещеры и постарался всмотреться в сгущающуюся тьму. Перед его взором были черные дремучие джунгли, стоящие в себе много интересного и, одновременно, сверхопасного. Петя перевел свой взгляд вверх и увидел мириады звезд на ночном небосклоне. Немножко вдали была видна какая-то спиралевидная то ли галактика, то ли еще что-то. «Блин, как красиво! Дома этого не увидишь! Какая красота!» — сказал Петр и присел, облокотившись на стену в пещере. Вася подошел к выходу и тоже посмотрел на звездное небо. «Обалдеть! Там, походу, галактика целая видна! Прикинь, Петь!» — обратился к Петру Вася. «Хэйрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэр удобно устроился рядом с Петром. Глава 4. Наши герои проснулись рано утром. Доев оставшегося сама, они стали решать, что делать дальше. «Ну что, двигаем?» – спросил Петр. «Вот тебе все лишь бы в движении», – сказал Вася. «А тебе, как Пифагор в бочке, лишь бы ничего не делать, да?» – сделал ошибочное сравнение Петр.